Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистое Дело Богородицы Марии, Мать Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся мне, не отвергай мне, не оставь мне, не отступи от мне, заступись, упроси, услыши, вижди, Госпоже, помоги, прости, прости, Пречистая, с Отцем и со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.